Сгорбленный старичок вышел из переулка и, прихрамывая, поплелся в сторону трущоб. Это был стандартный маршрут Юриная, ведущий его в единственную, более или менее культурную лавку этого района. Удерживая в руке с узловатыми пальцами мешок с продукцией, он прошелся по кривым переулкам и в очередной раз подошел к лавке. Старик уже примелькался. Его многие видели и перешептывались при его появлении. Среди местных, несмотря на его невзрачный вид, он получил прозвище «старого мастера». Если не каждый второй, то каждый третий уже прекрасно знал, откуда в трущобах дешевые самовосстанавливающиеся артефакты. «Здравствуйте», – кивнул ему хозяин заведения, как только Юринай вошел внутрь. «Как обычно?» «Не совсем. Сегодня больше», – проскрипел старик и, размотав горловину мешка, принялся выкладывать артефакты. «Это целительские. Вот тут защитные. Вот тут немного бытовых, но я их особо не делал. Слишком дешево». «Цена обычная», – кивнул торговец и принялся отсчитывать из кошелька монеты. «Кроме вот этого артефакта», – ответил парень и вытащил из кармана нож. «За этот артефакт я хочу 5 золотых». Торговец остановился и взглянул на самый обычный нож, изготовленный, судя по виду, неопытным кузнецом. «В чем суть?» «После нажатия вот в это место запускается заклинание. Через 5 секунд, что бы ни произошло и куда бы активировавший не бросил нож, он вернется к хозяину». Торгаш внимательно осмотрел поделку и уточнил. «Сюда?» «Да». Мужчина нажал на место, повертел в руках нож и метнул его в стену. Тот со звонким стуком воткнулся, а через пару секунд просто исчез. Опустив взгляд на руку, он обнаружил его в ней. «Это очень интересный артефакт», – кивнул торговец. «И у нас точно найдется покупатель на подобное». «Хорошо. Какой объем вы готовы реализовывать?» 2-3 в месяц. Это предел», – покачал головой торговец. «Товар слишком специфичный, и если мы будем сбывать его в больших количествах, привлечем внимание». «Меня и так разглядывают на улице, как императора в исподнем», – проворчал старик. «Да и я хотел с вами поговорить об этом», – кивнул хозяин лавки. «Ко мне начали приходить люди. Очень непростые люди. Они ищут вас, вашего поставщика». «И?» «Ко мне приходили торговцы с торговой улицы, а также кое-кто пострашнее». «Называй все своими именами и не юли», – раздраженно произнес Юринай. «Ко мне приходили из гильдии. И это не торговая гильдия. Это гильдия убийц, воров и душегубов всех мастей. Они ищут контакта с вами». «Вот как», – вздохнул мастер и кивнул. «Я буду осторожнее». «Боюсь, слово «осторожнее» уже неуместно», – произнес мужчина, вошедший в лавку. Как это могло произойти, если хозяин закрыл дверь на засов, для него осталось непонятным. «Черт!» – сбледнул хозяин лавки. Юринай же спокойно обернулся и, оглядев противника, медленно и спокойно достал из внутреннего кармана белоснежную трубку. «Вы слишком невоспитанный», – произнес старичок, достав мешочек с пряными травами. «Прежде чем вмешиваться в чужой разговор, следует дождаться паузы, затем поздороваться и представиться». «Простите», – наигранно поклонился мужчина. «Великодушно прошу прощения. Я прибыл к вам из гильдии, которой нет, от человека, который никто. А зовут меня никак. Прибыл я к вам с просьбой встретиться с главой нашей организации». «А чем занимается ваша организация?» – спросил парень, набивая трубку и готовясь в любой момент ударить магией из артефакта. «Убивает людей, ворует чужие вещи, а еще кучу всякого». Улыбнулся собеседник и сделал пару шагов к Юринаю. «Можете называть меня Франко». «Приятно познакомиться. Можете называть меня как угодно». Вежливо кивнул Юринай и достал из кармана небольшой огневичок, которым принялся раскуривать трубку. «Хорошо», – кивнул собеседник. «Давайте сразу перейдем к делу. Вы не производитель, вы доставщик. Сначала мы думали, что вы и есть создатель этих артефактов. Но после проверки... Что?» «Да, у нас есть способы выявить личину». «Так вот, после проверки мы попытались вас отследить. К нашему удивлению, вы всегда исчезаете в толпе и быстро теряетесь. Мы подняли на ноги все свои связи и можем сказать точно, вы не местный. Никто вас не видел, никто не слышал, никто не знает, откуда вы взялись и куда уходите». «Вот как!» – пыхнул трубкой старичок. «Как бы там ни было, но нам очень нужны ваши услуги», — улыбнулся незнакомец. «С чего вы взяли, что мой поставщик будет работать с такими, как вы?» «Деньги. Я думаю, ему понравятся деньги, которые мы хотим предложить». «Этого мало», — покачал он головой. «Вы понимаете, какая участь его ждет?» «Конечно», — кивнул собеседник. «Именно поэтому мы и не просим прямых встреч. Нет нужды в контрактах. Нам лишь нужны артефакты из этого списка. Ну и ремонт, и зарядка тех, что у нас есть». Он протянул Юринаю свиток с указанным списком. Тот его принял и развернул. Глазами быстро пробежался по названиям и подмастерье покачал головой. «Названия мне ни о чем не говорят. Не думаю, что поставщик поймет, о каких именно артефактах идет речь». «Значит, поставщик все же студент». Вздохнул собеседник и достал еще один свиток. «Здесь подробное описание и свойства. Схемы, увы, у нас в наличии нет». Юринай взял второй список и пробежался глазами. Свойства были описаны довольно подробно, но взгляд зацепился за ценник, который был указан у названия каждого артефакта. «Да, это то, сколько мы готовы платить за каждый экземпляр», — кивнул мужчина. «Разумеется, золотом». Парень остановил взгляд на ценники в 30 золотых и поднял взгляд на незнакомца. «Я передам ему список», — кивнул старичок. «Что же, тогда мы будем ждать от вас вестей», — улыбнулся мужчина и, не прощаясь, вышел из заведения. «Это очень опасный человек», — произнес хозяин лавки. «Я понимаю», — кивнул Юринай, снова пыхнув трубкой. «Большие деньги сопряжены с большим риском. Рад был встрече и удачи вам». Старик сгреб отсчитанные деньги и вышел из лавки. Он медленно поковылял по улице по тому же маршруту. «Что-то не так», — произнес он, оглядевшись по сторонам. Улицы опустели. Пройдя квартал по узким переулкам, он не встретил ни одного человека, а окна, несмотря на день, были закрыты. После очередного поворота он вышел на небольшой перекресток. На нем его поджидало трое человек. Справа и слева стояли мужчина, а прямо перед ним стояла женщина. На всех были надеты серые мантии без знаков различия. «Здравствуйте, старый мастер», — произнесла женщина. «Наконец-то мы встретились». Юринай сразу сообразил, что это не простые разбойники, и дело просто так не закончится. Никакого оружия с собой, кроме трубки и защитного амулета, на нем не было. Поэтому он достал трубку и снова принялся набивать ее табаком. «Слишком много внимания с этой трубкой привлекаю», — пронеслось в голове, пока противники подошли к нему и обступили со всех сторон. «Он чист, в нем нет дара», — произнес мужчина справа. «Это простолюдин». «Не факт», — задумчиво ответил другой мужчина. «Может, он из благородных?» «Благородные бы с отребьем не связывались». «Вот так дилемма», — произнесла девушка, глядя на руки Юриная, которые дрожали. «Все наши планы разрушил обычный старичок. Кто ты такой?» «Старый мастер», — пожал плечами Юринай. «Скажи нам, ты понимаешь, кто мы такие?» «То, что вы не из этого района, понятно сразу», — кивнул парень. «Скорее всего, вы представляете артефакторов и торгашей с торговой улицы». «Точно», — улыбнулась женщина. «И ты прекрасно знаешь, кому наступил на мозоль, начав продавать артефакты с самовосстановлением». «А каким образом вам помешали эти артефакты?» — удивленно спросил старичок, пыхнув трубкой. «Это дерьмовые поделки, которые ни один уважающий себя аристократ в руки не возьмет. Слабое и малополезное дерьмо». «Да, но правила студенческого списка написаны для всех», — развела руками женщина. «Закон есть закон». «Нет такого закона», — произнес Юринай. «Этот закон придумали вы сами для своей же выгоды. Ваш закон — это сговор между артефакторами и торгашами. Для вас прибыль, а для местных — болезни и смерть. У них просто нет денег даже на то, чтобы пережить тяжелую простуду». «А кому какое дело до этих отбросов?» — произнес незнакомец справа. «Они не платят налогов. Они только гадят и жрут. Сотни больше, сотни меньше». «Хватит!» — рявкнул тот, что справа. «Я еще с этим простолюдином не цаскался». Миг, и в Юринае отправляется росчерк огня. Напряженный до предела парень выхватил медальон, присел и выставил щит так, как натаскивал его Мурмур. По касательной, максимально увеличивая площадь контакта и сводя весь удар на нет. Одновременно с этим он направил кончик курительной трубки на противника и дал импульс. Удар по противнику выглядел как тонкий росчерк света. Когда Юринай создавал артефакт, у него был небольшой выбор. да и сам артефакт ограничивал его в плане объема. Именно поэтому он очень долго корпел над тем, чтобы его атакующие заклинания были максимально эффективными. Для этого он максимально увеличил скорость и концентрацию в заклинании «Стрела света». И сейчас это дало первый результат. Самонадеянный противник даже не выставил щит, получив дыру во лбу размером с большой палец. Мертвое тело простояло 2 секунды и под взглядом двух подельников рухнуло на разбитую брусчатку. «Вот ублюдок!» — рыкнул второй мужчина. Женщина же молча подняла воздушный щит вокруг себя и начала плести заклинание на основе воздушных лезвий.